«Книга с запретными знаниями?» – коротко переспросил Эрингин, не сводя глаз с Леруа. Человек, для которого шутливый тон был оружием, в кои-то веки предпочел держаться серьезно. «Я убежден, что это копия книги, запрещенной 34 года назад на Втором Всемирном Собрании Реминона. Оригинал сожгли, автора заточили, и на этом официальная история заканчивается. Но среди книготорговцев, таких как я, ходит слух, что его ученику удалось сбежать с черновиком книги, и он создал копию. Но проверить это было никак невозможно. И я слышал про множество мошенников, которые пытались использовать эту историю к своей выгоде». Якобы тайные копии и выжимки из книг – обычный прием у мошенников. Коул попался на удочку одному из таких и в результате вынужден был бежать из города мудрецов и школяров Акента. Но на этот раз все по-настоящему? Да, как я уже объяснил. Леруа только что гладко и убедительно пересказал всю историю. От находки в монастыре и до письма от друга Скомороха. В каком-то смысле его рассказ был даже слишком гладким. Но правдив он был или нет, пыл книготорговца был очевиден. «Господин Лоуренс, тебе неизвестно, какая часть этой истории правдива, не так ли?» «Да. С учетом всех обстоятельств, ситуация выглядит подозрительно. Ты представил мне этого человека? Ты ведь понимаешь, что это означает?» Лоуренс кивнул на эти несколько окольные слова Эрингина. «Из источников, которым я доверяю, я узнал о его упорстве. Конечно, имелось в виду в первую очередь его упорство по части дешевых трюков и убалтывания других людей. Но если смотреть благосклонно, это можно было рассматривать и как упорство в достижении цели». Эрингин склонил голову на бок и улыбнулся одними губами. На лице Леруа было написано волнение. Он беспрестанно утирал пот. «Дело же не в деньгах, верно?» Эрингин прикрыл глаза и слегка кивнул, будто шаря в памяти. Несомненно, он вспоминал, что произошло в Реназе во время бунта. Тогда Лоуренс отбросил гигантскую прибыль, которую ему пообещала Ив, и вернулся в этот самый дом, чтобы забрать Хора. «Я глубоко привязан к северным землям», – уклончиво ответил Леруа. Эрингин оскалился в усмешке. Это была усмешка нетерпения. «Человеку, который ведет такие дела, как я, слышать это очень неприятно». Филон отказался общаться с торговым домом Делинка, потому что те занимались работорговлей. Наемники зарабатывают себе на жизнь в основном двумя способами. Грабежом и продажей людей в рабство. Понятия жалования в их словарном запасе нет. Деньги им дают непостоянно, и в первое время очень мало. Однако они все равно сражаются по приказу своих командиров, потому что им обещают возможность грабить. Лоуренс представил Леруа торговому дому Делинка, потому что считал, что это поможет северным землям, хоть и не прямо. Однако торговый дом Делинка мог извлечь большую прибыль из того хаоса, который воцарится на севере, если компания Дива воплотит в жизнь свои планы. Лоуренсу даже думать не хотелось, сколько людей будет продано в рабство, сколько деревень будет сожжено дотла. «Однако оставим подобные мучения философам, а праведность – церковникам. Все мы живем, чтобы служить нуждам других. Отсюда мой вопрос. Чьим нуждам служишь ты, господин Леруа?» В переговорах был сделан шаг вперед. Леруа прочистил горло и ответил. «В герцогстве Раандиль есть человек, сир Николас. Если книга не запрещена, она будет ему небезынтересна». Эрингин беззвучно хмыкнул над этим выбором слов и постучал себя кулаком по груди, будто пытаясь откашляться. С учетом того, что он работорговец, возможно, он вспомнил сейчас какой-то особенно трудный заказ от какого-то из своих покупателей. «Приношу свои извинения. Ты сказал, сир Николас?» «Да, в списке наших покупателей. Он хранится вот тут, естественно». Эрингин многозначительно постучал кончиком пальца по виску. Такого человека нет. Оставляя в стороне вопрос, существует ли эта персона на самом деле. Леруа нашел в себе силы, чтобы продолжить свое объяснение, но и Эрингин остановил его взмахом руки. Похоже, вопрос о существовании упомянутой персоны его не очень интересовал. О чем тогда он спрашивал? Они могли настаивать на достоверности своих сведений сколько угодно. Но если Эрингин не собирается выслушивать их объяснение, то что ему было нужно? Сердце Лоуренса было полно искреннего любопытства. Наконец Эрингин спросил. «Какую прибыль вы ожидаете получить?» Торговцами движет в первую очередь желание прибыли. А значит, это был тот самый вопрос, который следовало задать. Когда составляешь план, нужно опираться на твердую почву. И нет в мире торговца, который забыл бы подумать о доходе. Интересно, что даже самым хладнокровным торговцам трудно сохранить самообладание, когда они прикидывают свою будущую прибыль. И из-за этого величина прибыли может либо сильно переоцениваться, либо недооцениваться. Лоуренса учили, что чем крупнее сделка, тем больше может оказаться разрыв между ожидаемым и реальным доходами. Потому что как бы человек ни старался, идеального хладнокровия ему не сохранить. Так говорил его учитель. Если у Леруа есть какой-то бесчестный план, он сейчас непременно назовет подозрительную сумму. Человек, пытающийся составить план ради прибыли, склонен переоценивать прибыль. Человек, пытающийся составить план ради лжи, склонен переоценивать свой план. Но лжец поверит в собственную ложь и не переоценит прибыли. «Я рассчитываю перепродать ее», – будничным тоном произнес Леруа. «За 120 румионов». «Я слышал, мантия королевы Арайна была продана примерно за такую сумму». Эрингин желал знать, на чем основана эта цифра. «Рынок наполнен показухой и сомнениями. Но, насколько мне известно, сердца богов и железа, труд алхимика Алана Михаэля, продали за 100 румионов. Не думаю, что эта книга будет стоить меньше». Для всего лишь книги сумма была невероятная. Но если смотреть здраво, выглядело вполне возможным, что собирание абсурдных предметов породит в некоторых людях тягу к собиранию абсурдных доходов. Эрингин смотрел на Леруа, не моргая. Когда он наконец опустил веки, Леруа облегченно выдохнул. «А какова ценность книги, которую ты готов оставить в залог? Если ты покажешь ее лучшему книготорговцу, то с легкостью выручишь 30 золотых». Эту книгу Леруа положил на стол в самом начале разговора. Книга была большая, но в очень безыскусном переплете. Казалось, что даже если ей захотят украсить какой-нибудь книжный шкаф, то разве что заполнят место на нижней полке. Лоуренсу она не казалась такой уж ценной. Но если бы у него в руках оказалась такая сумма денег, воплощение его мечты об открытии собственной лавки приблизилось бы намного. Он прекрасно знал, что в мире есть более серьезные люди, чем он. Но иногда ему казалось, что этих серьезных людей слишком уж много. Эрингин, не удостоив Леруа даже кивком, позвонил в стоящий на столе колокольчик. Тут же дверь беззвучно открылась, и в комнату вошел мальчик. Подойдя к своему господину, он что-то зашептал ему на ухо. Некоторое время спустя Эрингин кивнул. Мальчик низко поклонился и вышел с комнаты. «Мы можем одолжить тебе 80 золотых. Этого будет достаточно, я полагаю?» Леруа коротко вдохнул и почти прохныкал. «Этого будет достаточно. Однако вне зависимости от того, удастся тебе приобрести книгу или нет, мы удержим 20 золотых за услуги». Это было заметно меньше, чем цена книги залога. Значит, даже если купить ту книгу не удастся, у них останется достаточно денег, чтобы вернуться на юг. И еще одно условие. Возбуждение Леруа было вызвано не столько изумлением, сколько желанием выполнить любое поставленное ему условие. Эрингин дождался, пока Леруа успокоится, и продолжил. То, чем мы занимаемся, отчасти напоминает азартную игру. Удача играет не последнюю роль. Насколько это возможно, мы желали бы скакать на лошади победителя, не вставая с этих кресел. Его взор был устремлен на Лоуренса. Условия таковы. Ты отправишься покупать книгу вместе с этим человеком. Ты будешь смотреть и слушать. Если тебя это устраивает, мы дадим деньги. Вот такое условие. Это было ожидаемо. Эрингин говорил таким тоном, будто возносил единому богу молитву об удаче. Однако на самом деле его слова несли в себе расчетливую практичность. Увязывая заем с тем, что увидит и услышит Лоуренс, он тем самым твердо перекладывал на плечи Лоуренса всю ответственность. Если Леруа замышляет что-то бесчестное, или же если его ждет катастрофическая неудача, и он потеряет все деньги, вина будет на Лоуренсе. Однако едва он услышал эти слова, в душе у него вспухло совсем другое чувство. «Что-то не устраивает?» – спросил Эрингин, глядя на Лоуренса с толикой любопытства. «Нет, все в порядке», – поспешно ответил Лоуренс. Он поймал себя на том, что очень разочарован. «Невероятно. Но он против воли цеплялся за нелепую надежду, что им сейчас откажут. И это позволит ему продолжить путешествие на север, хоть и не без сожалений». Он нервничал. У него ощутимо дрожали колени. Лоуренс едва не рассмеялся вслух над собственной глупостью. «Впрочем, путь туда и обратно будет утомителен. Поэтому я пошлю с вами своего человека». С этими словами Эрингин снова позвонил. В комнату вошел другой мальчик. «Мы выпишем чек на несколько торговых домов, с которыми мы работаем, и укажем, что деньги следует выдать, только если с чеком придут все трое». Это было совершенно разумное условие, гарантирующее, что никто не предаст остальных. Эрингин тихим голосом отдал мальчику указание, и тот быстро вышел. «А, вот еще. Быть может, это можно и не говорить, но человеку, которого я с вами пошлю, я безгранично доверяю. А торговые дома в Кессене, для которых я выпишу чеки, перед нами в большом долгу. Угрожать спутнику будет бесполезно. И пытаться сбежать, купив книгу, тоже. Поскольку те торговые дома будут следить». То, что Эрингин смог произнести все это с улыбкой на губах, было самым угрожающим. «Однако», — продолжил Эрингин, — «с завершением переговоров атмосфера в комнате немного разрядилась. И Леруа в очередной раз вытер лицо. Пот тёк с него так обильно, что казалось, он вот-вот растает. Возможно, совладелец торгового дома Делинка выбрал этот момент для последнего неожиданного удара. «Когда ты говоришь о торговом доме в Кессене, ты имеешь в виду этих?» В подобных переговорах принято до самого конца не раскрывать имен своих продавцов и покупателей. Леруа ошеломленно замер в своем кресле. Улыбка Эрингина была страшнее, чем у любого наемника. «Его владелец отличается большой любовью к пустынным народам. Ничего необычного не было в том, что человек, собирающий такие книги, пользуется и услугами работорговцев. Тем более, если он чудаковат. Я познакомил его со многими темнокожими красотками. Так значит, это он, да?» Лоуренс сумел сохранить спокойствие лишь потому, что в определенном смысле это было не его дело. Иначе с него бы сейчас пот лил градом, как сидящего рядом Леруа. «О, вы можете не волноваться», – тихо проговорил Эрингин. «В наших обычаях предоставлять вести дела в незнакомых нам областях тем, кому эти области знакомы. Каждый может говорить все, что пожелает. Но ни одно дело не начинается без доверия. Работорговцы продают и покупают людей, полных боли и страха, или, по крайней мере, гнева и ненависти. Столь великолепными способностями можно было лишь восхищаться».